Неудержимый. Книга 33. Глава 1. Княжич понял, что план с первых же секунд пошел под откос, но что-либо изменить прямо сейчас уже не мог. Визг твари перемешался с криками командира, из-за чего трудно было понять, что происходило там, за стенами убежища. «Готовимся к атаке!» — выкрикнул он и, подбежав к командиру, толкнул того в плечо. Весьма вовремя из темноты коридора выскочила тварь, которая врезалась в стальные створки. Ее хвост ударил так быстро, что княжич едва успел среагировать, уклонившись в сторону. Острый костяной наконечник скользнул по броне, оставив на ней едва заметную борозду. Подобный сплав ей оказался не по плечу, а вот броня командира была бы пробита насквозь. Княжич не растерялся и, встав в боевую стойку, ударил копьем ей прямо в морду. В тот же момент в морду твари влетела стрела Алисы. Еще одна секунда, и тварь выдернули обратно, после чего послышались визги и чавканье. Твари решили подкрепиться погибшей товаркой. «Держим строй», — приказал княжич. Самое ужасное в этой ситуации оказалось не потеря бойца, а потеря егерского артефакта. Он остался где-то там, за стальными дверями. Гвардейцы продолжали держать дверь открытыми на 30 сантиметров, не больше, готовясь к новой атаке твари. Внезапно все рыки, визг и чавканье стихли, и наступила звенящая тишина. Все находились в максимальном напряжении, боясь издать хотя бы один звук. А затем где-то вдали раздалось цоканье, которое постепенно приближалось к дверям. «Держите двери, все!» — внезапно выкрикнул княжич гвардейцам. «Все на двери!» Гвардейцы бросились к дверям. Княжич все понял правильно. Твари оказались намного умнее, чем он думал раньше. Они не стали сразу ломиться в створки и просто так гибнуть от ударов копий. Нет, хитрые сволочи решили взять разбег, чтобы вынести их с одного удара. Княжич ударил по земле ладонями, создав два каменных столба, которые не должны были дать дверям раскрыться. Твари навалились на двери приличной ватагой. Гвардейцы не смогли удержать двери, их буквально отбросило назад со страшной силой. Столбы, которые создал княжич, разлетелись в каменную крошку и пыль за секунды. Твари и сами не ожидали такого успеха, завалившись в зал гурьбой. Красные энергетические лучи ударили в коридор. Мария сменила княжича, растрачивая ресурсы бронекостюма. Она полосовала твари лучами, разваливая тела на части. Стоило одному лучу исчезнуть, как сразу же за ним появлялся новый, продолжая кровавую жатву. Сергей не растерялся, он бросился в атаку на замешкавшихся на входе тварей вместе с Луизой, а Алиса помогала им, ловко нашпиговывая гадин стрелами куда придется. Девушка решила, что следить за стрелами слишком долго, поэтому стреляла ими словно из пулемета. Командир, сменив магазин, начал палить в кучу тварей из винтовки. Остальные бойцы присоединились к нему, расстреливая гадин из пистолетов. Какофония звуков захлестнула зал и коридор. Крики гвардейцев, которые спешили на помощь, визг тварей, которые пытались подняться, и, конечно же, звуки выстрелов, все это вперемешку со вспышками напоминало безумие. Аристократы и слуги, которые укрылись в комнатах, зажимали рты от страха и рыдали, не понимая, что происходит у входа. Кто-то даже умудрился от страха обмочиться, ведь в голове уже сложилась ужасная картина смерти всех, кто там находился. Когда патроны в винтовке закончились, командир переместился к дверям и ударил вглубь коридора мощнейшим вихрем с воздушными лезвиями. Да, твари обладали антимагическими свойствами, но не везде. Сейчас был идеальный шанс нанести остаткам сокрушительный удар, заодно он избавился от кучи туш, которые заблокировали двери. Их буквально за пару секунд сдуло внутрь коридора. «Закрывай, закрывай дверь!» — выкрикнул княжич, обращаясь к гвардейцам. Два раза приказывать не пришлось. Гвардейцы и сами были напуганы до усрачки. Оно и понятно, никто не хотел умирать, а шанс расстаться с жизнью прямо сейчас был ой как велик. Ломанувшись к дверям, они закрыли их с такой силой, что двери чуть ли не отпружинили в обратную сторону. Командир подбежал к створкам и приложил карту. Все успокоились только после того, как услышали звуки затворов. «Господи», — мэр вышел из-за кресла, за которым все это время прятался, — «что же это за твари такие?» — испуганным голосом спросил он. «Подарки от наших европейских коллег», — отдышавшись, ответил княжич. «Сейчас по городу их тысячи носятся, уничтожая все живое. А вы уверены, что опорный пункт, в который вы меня должны доставить, все еще существует?» — с нотками сомнения спросил он. «Нет», — княжич покачал головой. «Мне показалось, что твари стали гораздо умнее. Возможно, они эволюционируют. Это недопустимо. Мэр стиснул кулаки. Мы должны выбраться на поверхность и дать им отпор. Должны, княжич согласился. Сейчас переведем дух и продолжим. К бункеру мы прилетели через полтора часа. Все-таки с катером и дополнительной поклажей в виде стальных пауков мы передвигались гораздо медленнее. Взглянув на карту, а затем на местность, я оказался доволен. Мои указания оказались выполнены в точности, ведь я так и не смог ничего заметить. «А мы точно туда прилетели?» – спросил у меня Тамерлан. «Что-то я не вижу здесь кипучей деятельности. Обычная дорога, которая ведет дальше в горы. Кажется, там находится поселение Улан-Батор. Так и было задумано», – сказал я и, перепрыгнув борт катера, полетел вниз. Я решил сперва все выяснить и только потом спускать катер. Когда до земли оставалось около 100 метров, я наконец-то заметил гусеничные следы на дороге. Танки, судя по всему, уже прибыли. Но если бы не мой дар с пятикратным увеличением, спустившись еще ниже, мы преодолели границы артефакта с даром иллюзий, под которым, собственно, и пряталась вся кипучая деятельность. 5 танков стояли на стоянке вместе с броневиками, пушками и грузовиками со снарядами. А как удивился Тамерлан. Ты, я вижу, серьезно подготовился. А-то, я улыбнулся, глядя, как бегают солдаты. Не хотелось бы повторного вторжения. Что я скажу императору, если сюда прорвутся твари из ледяного мира? Зачем ему что-то рассказывать? Удивился Тамерлан. У нас же здесь разгар лета, сами сдохнут. Мне бы твой оптимизм. Я ухмыльнулся и продолжил спускаться к строительной площадке, на которой стоял министр Дмитрий. Он всплеснул руками, как только заметил меня. «Наконец-то, вижу, вы нас уже заждались». Я пожал расцветовую руку. «Показывайте». «С удовольствием», — сказал он и повел нас к краю квадратной шахты. «Как видите, спуск техники уже начался». Он указал на платформу, которая крепилась к катеру. Сейчас на ней находился танк, который медленно спускался вглубь шахты. 500 метров в глубину, похвалился Расцветов. «Чуть больше, чем планировали вы. Я исходил из необходимости достать до скальной породы. Как уже говорил, только подобный подход позволил нам ускорить строительство бункера. Если бы мы делали его в обычном грунте, думаю, работа бы растянулась на месяц, а то и на 2», — прикинул он. «Укрепление стен и регенерация энергии — самые важные показатели в любом строительстве. Скальная порода избавила нас от существенных затрат, да и работать с камнем одно удовольствие. Пили его и вытаскивай. Впрочем, я уже вам об этом рассказывал», — строитель довольно улыбнулся. «Потрясающе, я очень высоко оценил умственные способности министра строительства, вы точно на своем месте, Александр Павлович, лучше и не придумаешь. Теперь я был намного больше уверен в том, что через скальную породу твари пробиться не смогут. Если мы не сможем их сдержать внизу, то этот бункер станет их могилой, и точка. Благодарю вас», он поклонился, «нам придется подождать, пока платформа не вернется на поверхность». «Не придется, мы спустимся сами», я посмотрел на Тамерлана с Вильдией, махнув головой в сторону шахты, приказал им спускаться. «Придется немного полетать», сообщил я Александру Павловичу, создав для нас энергетическую платформу. Прикрепив платформу к катеру, при помощи волшебных нитей, она поднялась в воздух и перелетела на середину шахты, после чего начала плавно опускаться вниз. Я уже и не помнил, когда в последний раз так растягивал нити, но беспокоиться смысла никакого не было. Их длина зависела от количества энергии, которое я был готов на это потратить. «Держитесь за меня, Александр Павлович», — сказал я, придерживая того за плечо. «Что вы?» Он выпучил глаза. «Как можно? Держитесь, я говорю». Пришлось притянуть его к себе нитями. «Я не собираюсь спускаться туда целую вечность». Сразу же после моих слов платформа полетела вниз еще быстрее. Конечно, я бы мог спустить его вниз и по-другому, например, взяв на руки, но эту привилегию я решил оставить за девушками. На спуск мы потратили не больше минуты. Тамерлан сделал вид, что ждал нас целую вечность. «А я уж думал, что вы решили остаться наверху», — подколол он меня. «Куда же быстрее?» — спросил с ошалевшими от скорости глазами Расцветов. «Александр Павлович, не обращайте на него внимания, я отвлек строителя. Он так шутит, показывайте дальше, где мы оказались». Позади нас, как и говорил строитель, уже начали возводить винтовую дорогу, которая вела вверх. Сейчас она тянулась вверх метров на 50. «Внутрь колонны я решил спрятать 2 грузовых лифта», — поделился он. «Думаю, Пара танков в них должны будут влезть. Очень хорошо, одобрил я, и мы направились дальше. А во, восхитился Тамерлан, увидев масштабы бункера. Да тут же целое футбольное поле, не меньше. Так и есть, похвалился Расцветов. Вернее, чуть больше, но если взять стадион целиком, то аналогия очень точная. Одинокий танк, который стоял чуть дальше, выглядел в этом зале крохой, а ведь он был здоровенным. В целом, что-то подобное я и хотел получить. Идеально, я хлопнул в ладоши. Эхо раздалось на весь зал. А теперь, Александр Павлович, я покажу вам то, ради чего мы все это затеяли. Повернувшись к министру, я перестал улыбаться. Отныне все, что вы здесь увидите и услышите, должно держаться в тайне. Сказав эти слова, я вытащил из рюкзака радужную сферу, которая озарила нас своим светом. Рюкзак я вытащил из изнанки намного раньше, во время спуска вниз, так что вопросов он ни у кого не вызвал, что тоже было хорошо. «Что это?» – спросил он. У остальных на лицах был тот же вопрос. «А это, друзья мои, радужная сфера, которая ведет в мир холода и ветров», – пояснил я. «Да, не удивляйтесь, как выяснилось, и такое возможно. Не знаю, как действует артефакт, но скоро мы это выясним». «Парень, с каждым разом ты удивляешь меня все больше и больше», — сказал Тамерлан задумчивым голосом. «Впервые вижу подобный артефакт». «Я тоже». Вильди прищурился. «Выходит, пробой можно обуздать?» «Выходит, можно, но я не знаю, как именно». Я пожал плечами. «Александр Павлович, я предполагаю, что пробой откроется сразу же после того, как я разобью эту сферу. Нам нужно подготовиться к тому, что из него может полезть всякая дрянь». «Я вас понял», — закивал строитель. «Предлагаю использовать каменные блоки. Сделаем что-то вроде укреплений, за которыми спрячем технику. Вы ведь для этого ее сюда стянули?» «Совершенно верно», — я кивнул. «Если все пойдет не по плану, будем уничтожать твари на той стороне, а потом и сами туда перейдем. Это может быть смертельно опасно», — предупредил меня министр. «Я знаю, Александр Павлович, но я должен туда попасть». На том и порешили. Расцветов моментально уловил. Прикрыв глаза, он начал отдавать необходимые приказы. Я же полетел обратно, пообещав в скором времени предоставить строителю еще один катер, чтобы ускорить процесс. Место неизвестно. Это гребаный остров. Пропищал Корский, сидя на плече Едвиги. «Я и без тебя знаю», — прорычала Едвига, которая плелась в изнанке вдоль пляжа. «Похоже, Далас нас обманул. Здесь нет ни единой души. А может, ты все-таки зайдешь в джунгли, или так и будешь ходить вокруг?» — вновь пропищал Антон. «А может, ты заткнешься?» — предложила княжна. Далас предложил выбор, и они его сделали, оказавшись хрен знает где. Более того, они успели перейти в новый мир прямо перед закрытием пробоя. Едвиге очень сильно повезло, еще бы чуть-чуть, и она осталась бы в этом мире и вовсе без ног, но все обошлось. Теперь они вместе с Антоном бродили по горячему песку. Хорошо, что в изнанке не чувствовалось ни жара, ни холод, исходящий из реального мира. Другой вопрос, что делать, ведь буквально после прибытия она слышала грозный рык, исходящий из джунглей. Проблема заключалась в том, что Донской серьезно подорвал ее уверенность в собственных силах. После того, как Едвига не смогла вскипятить ему мозги и ее жизнь оказалась на волоске, она начала испытывать страх, хотя и не должна была. Перевоплощение в высшего осквернителя должно было лишить ее эмоций полностью, избавив тем самым от слабостей, но, видимо, что-то пошло не так. Антон тоже превратился в истеричку на плече, но здесь все тоже было объяснимо. Бедолагу в очередной раз чуть не убили, лишив собственного тела. Тут любой запищит от ужаса и досады. «Едвига, у нас нет другого выбора». Антон обратился к княжне. «Я верю в тебя. Ты справишься, вот увидишь». Едвига остановилась и тяжело вздохнула. В какой-то степени он прав. Долго она еще будет здесь наматывать круги? Энергия скверны не бесконечна. Она потрогала волдырь на руке, в котором содержалось семя. Чем быстрее она его посадит, тем быстрее они смогут закрепиться в этом мире. С этими мыслями она развернулась и пошла прямо в джунгли. Как там говорят, перед смертью не надышишься, верно? Смелость улетучилась, как только она зашла в густые заросли. Где-то впереди послышался грозный рык, который заставил местных птиц сорваться с веток и полететь отсюда куда подальше. Мыслями Едвига понимала, что в изнанке ей ничего не грозит, и все же она боялась, потому что этот мир для нее был абсолютно неизвестным. Может, здешние твари умели использовать изнанку, к кто их знает. Шаг за шагом она пробиралась все глубже и глубже. Она старалась не привлекать внимания, но постоянно спотыкалась о корни деревьев и задевала сухие ветки, которые постоянно ломались. «Смотри», — пропищал Корский, — «там выход». Антон увидел просвет в джунглях, куда и направил девушку. Когда они выбрались на песчаную поляну, то увидели занимательную картину. Прямо перед ними находился здоровенный ящер, который уже наполовину увяз в зыбучих песках. Ящер ревел, пытаясь выбраться, но у него ничего не получалось. Наоборот, чем больше он двигался, тем больше уходил вглубь коварной ловушки. «Идеальное место», — пропищал Антон. «Брось ему в рот семя», — приказал он. «Ты думаешь, оно здесь прорастет?» — с некоторым сомнением спросила она. «Это же настоящее кладбище тварей», — пояснил он. «Пока тварь будет лежать там, внизу, мы приведем еще, и так до тех пор, пока скверна не выйдет на поверхность. Дальше она отравит все живое, и остров окажется под нашим полным контролем». Едвига сковырнула волдырь, вытащив оттуда черный кристаллик, похожий на семя подсолнуха. Она сделала шаг навстречу ящеру, и ее нога провалилась вниз. Княжна завалилась за спину и начала отползать обратно в джунгли. «Осторожно, мать твою!» — выкрикнул Антон, который слетел с плеча. «Семя, у меня!» — выдохнула Едвига. «Если такой умный, то иди и сам бросай его ему в рот». «Издеваешься?» «Да», — злобно пропищал он. «Подними меня». Поднявшись, Едвига подхватила соплю и направилась обратно. Подступиться к твари оказалось невозможно. Гадина залетела прямиком в центр зыбучих песков, но в последний момент она придумала выход. Чтобы не кидать семя с непонятным шансом на успех, она решила залепить его в кусок влажной земли. Она переместилась в настоящий мир и своими когтями вгрызлась в землю. «Давай, мерзкая дрянь!» Она уставилась на ящера, приготовившись кидать получившийся ком. «Только открой рот!» «Ра-а-а!» Словно по команде, ящер посмотрел в ее сторону и издал истошный крик. Ком земли врезался прямо в клетку ящера, разлетевшись на части, а Едвига запрыгала от счастья. «У меня получилось!» Довольная собой выкрикнула она. Она не заметила, как позади, свесившись с ветки, ее уже поджидала здоровенная желтая змея. В тот же миг змея атаковала миниатюрную по сравнению с ней девушку. «Друзья, спасибо, что остаетесь со мной на протяжении стольких книг. Все это исключительно благодаря вашей поддержке. Каждый день я сажусь за компьютер лишь с одной мыслью. Сегодня я постараюсь их удивить еще сильнее. Надеюсь, у меня получается, а чтобы получалось еще лучше, прошу поддержать меня сердечком и комментарием на странице книги. Вот тут, https://outhartadaywork452425, глава 2. Ближе к ночи общими усилиями мы создали идеальную площадку для первого экспериментального открытия пробоя. Уверен, если бы о подобном опыте узнало научное сообщество Российской империи, уже летели бы жалобы императору с просьбой меня казнить. Но, если честно, после встречи с Тамерланом мне уже было плевать на подобное. Я уже не тот мальчик, который тыркался в этом мире, как слепой котенок. Нет, теперь я сам повелеваю своей судьбой и волен делать все, что посчитаю нужным. А если кто-то захочет узнать подробности, пусть платит бабки или идет в пешее эротическое путешествие. 7 танков, которые выжили после бури Вильди, сейчас стояли в шахматном порядке за специальными каменными укрытиями. Через бойницы они могли спокойно вертеть пушками по направлению к пробою. Обычные пушки тоже имелись, они стояли гораздо дальше от пробоя. Если уж танки и солдаты не справятся с натиском твари, то в ход пойдут они, и тогда я никому не завидую. Скорее всего, несколько залпов из пушек разнесут здесь все к чертовой матери, а потом сработают заложенные взрывные устройства, которые подорвут стены и потолок бункера. Это будет финал не только для пробоя, но, скорее всего, и для моей жизни. Не знаю, как отреагирует Адран на подобный провал. Может, даст новое задание, а может, я и правда отправлюсь жариться в его обитель до конца времен. «Ну, с Богом», — сказал я и направился к специальной нише с каменными бортами и столбом в центре. «По плану я должен разбить радужную сферу об этот столб». Предложение внес Толя, который, как выяснилось, все это время находился в Улан-Удэ. Он отправился туда вместе с Мининым и Пожарским после совещания, чтобы отобрать образцы для своих опытов. Толя задал всего лишь один простой вопрос, на который никто из нас не смог ответить. Какого уровня пробой? А ведь я и правда не задумался над этим, но теперь благодаря ему мы были готовы даже к 5-му уровню. Остановившись в 100 метрах от столба, Я вытянул из бархатного мешочка радужную сферу и еще раз насладился ее красотой. «Пришла пора тебя разбить», — прошептал я. Сделав глубокий вдох и собравшись с мыслями, я замахнулся и бросил сферу прямо в столб. На меткость я никогда не жаловался и попал точно в цель. Сфера разлетелась на сотни мелких осколков, и в ту же секунду там появился крохотный пробой, который начал очень быстро расширяться. Я не успел среагировать, отпрыгнул в сторону, когда он уже находился у моего носа. Это было близко. Я отпрыгнул на самый край бортика, да так неудачно, что стал ловить равновесие, чтобы не упасть. Лучше бы упал, потому что пробой не собирался останавливаться в росте. «Черт!» — только и успел выкрикнуть я, когда он полностью поглотил меня. В ту же секунду меня окатил ледяной, обжигающий ветер. Меня буквально сдуло в сторону от пробоя. Я ударился о камень, который стоял неподалеку. Защитный покров отработал удар, а вот с ветром он ничего поделать не смог. Мороз в считанные секунды добрался до моих конечностей, и если бы не активированный дар защиты от холода, то через пару минут я бы превратился в кусок льда, примороженный к камню. Внезапно холод стал отступать, словно его и не было. Ветер продолжал дуть мне в лицо со страшной силой, но и здесь сработала защита. Ветер больше не обжигал, он просто дул, а мое тело ничего не чувствовало, только сопротивление, и на этом все. Я даже улыбнулся, когда понял, насколько оказался на волоске от смерти. Следующим шагом я создал себе ледяную маску, которая дала возможность передохнуть от надоедливого ветра. Мне бы сюда сейчас звериную маску из Китайской империи, которая позволяла через нее видеть все, но где же такую достать? Поднявшись, передо мной раскинулась весьма мрачная картина. Небо цвета серого металла, которое постоянно сверкало молниями. Раскаты грома тоже присутствовали, но где-то на заднем фоне, потому что шквалистые порывы ветра, вперемешку с ледяной крошкой, завывали гораздо сильнее. Я попытался оглядеться, но видимость оказалась слишком паршивой. Спасибо молниям и радужному пробою, которые частично освещали все вокруг. Во время очередной вспышки краем глаза заметил какое-то движение впереди. Огромная тень с явно выраженными рогами металась по округе, и у меня сложилось впечатление, что она здесь оказалась исключительно по мою душу. Раз так, рефлексы заставили меня перейти в изнанку. Конечно, надо было раньше об этом подумать, но все случилось слишком неожиданно для меня. Здесь тварь меня не должна была достать или почуять. «Алла-а-а-а!» Послышался громогласный мужской голос. Внезапно я услышал низкий гул, который начал с каждой секундой нарастать. Даже здесь, в изнанке, он очень быстро стал невыносимым. В ответ ему послышался рев, затем еще один и еще. Что за чертовщина здесь происходит? Я не сразу понял, что это был не совсем гул, скорее кто-то трубил в какой-то уродливый горн, который издавал ужасно низкие звуки. И, кажется, не один я так думал. Звуки горна, рев каких-то тварей и завывания вьюги смешались в адскую мелодию, приправленную молниями и громом. На секунду мне показалось, что именно так должен был выглядеть ад. Прямо передо мной приземлилась здоровенная тварь, которая вылетела непонятно откуда. Она оказалась настолько огромной, что устроила небольшое землетрясение около меня. В правой руке тварь, похожая на крайне волосатого снежного человека, держала ледяную дубину размерами с приличный ствол дерева. Она напряглась и издала воинственный рык, после чего побежала вперед, замахнувшись дубиной. Когда я ее увидел, у меня аж челюсть отвисла. Огромная и быстрая, если такие начнут пробираться в наш мир. Стоило мне только об этом подумать, как тварь, которая только что побежала в правую сторону, вновь появилась. На этот раз, мертвая. Кто-то прикончил ее ударом ледяного трезубца в грудь. Я заметил, как на груди твари появился белый вихрь, который начал формировать из ледяной крошки силуэт могучего воина. Все, что я успел заметить, так это длинную бороду и ледяную корону на голове. Он выдернул трезубец из твари, мельком взглянул на пробой и растворился во вьюге. Нетрудно было догадаться, что я попал в самый эпицентр зарубы местных аборигенов. Везение невероятно высокого уровня, по-другому и не скажешь. И черт меня дернул открывать пробой прямо сейчас. С каждой молнией я наблюдал все больше теней с обеих сторон. Твари атаковали похожих на людей существ с переменным успехом. Несколько раз я видел, как воины пробивали твари насквозь мечами или пиками, а твари в отместку крушили им черепа своими ледяными дубинами. Причем последние не просто падали замертво, а именно рассыпались, словно состояли из кусков льда. Картина, которая рисовалась вокруг меня, ужасала, но стоять и смотреть я не собирался. Раз уж получилось попасть сюда раньше времени, я должен извлечь из этого выгоду. Выпрыгнув из изнанки, я активировал дар маскировки с пламенной руной и потянулся волшебными нитями за тварью, что недавно прикончил мужик с ледяным трезубцем. Надеюсь, он будет не против. Подобный экземпляр очень нам пригодится для исследований. Благо пробой нам попался большой, третьего уровня, так что в него и не такая гадина пролезет. Зацепив его нитями, я поспешил к пробою, утаскивая свою добычу с поля боя. Пока тащил, заметил таймер на пробое, который показывал всего лишь 12 часов, вернее, уже 11:50 минут. Адран явно переоценил мои силы. Какие еще 12 часов на такое задание? А может, мне и вовсе нельзя ввязываться в местные войны? Может, просто проникнуть внутрь поселения этих существ, найти храм и зажечь лучину? Звучит как план, с которым я уже был готов согласиться. До радужной пленки пробоя мне оставалось дойти каких-то пару метров. Хрррррх. Позади послышался грозный рык. Не знаю, почему я решил, что она обращалась не ко мне. Ледяная дубина, которая в тот же миг прилетела мне в спину, буквально выбила из меня весь дух, отправив в полет вперед ногами. Удар оказался настолько сильным, что меня смело в пробой, и я, пролетев несколько десятков метров, плюхнулся на землю и покатился по ней кубарем. Остановкой послужило укрепление, за которым прятался танк. Туша мертвой твари влетела в пробой вслед за мной по инерции. Повезло, что в момент удара она была привязана ко мне нитями. Я приземлился вверх ногами, наблюдая, как туша твари ударилась об заледенелый каменный пол и проскользила в мою сторону на огромной скорости. Туша неслась прямо на меня, и я даже зажмурился, когда до столкновения оставались считанные метры. Удара так и не последовало. Туша уткнулась мне в лицо огромным темно-синим обледенелым рогом. Защитный покров засиял, чтобы защитить меня от атаки, но большую часть защиты взял на себя Тамерлан, который остановил ее ногой. «Парень, ну ты даешь!» Он смотрел на меня удивленными глазами. «Мы уж подумали, что тебе конец. Тут такое творится. Не дождетесь!» Рыкнул я, поднимаясь с пола. Тамерлан не соврал, здесь и правда все изменилось. Ветер и холод, вперемешку с ледяной крошкой, ворвались в наш мир, заморозив бункер за пару минут. Я заметил обледеневшие укрытия и стены. Бункер за время моего отсутствия полностью преобразился, превратившись в ледяную пещеру. Красиво и в то же время смертельно опасно. Рядом с укреплением я обратил внимание на ледяную статую солдата, который пытался убежать, но у него ничего не получилось. Мороз нагнал его быстрее. Увиденное заставило меня задуматься. Похоже, мне крупно повезло. Судя по всему, я все еще жив исключительно благодаря дарам укрепления и твердости, которые я активировал еще в нашем мире, а потом и защита от холода сработала. Как выяснилось, всех остальных в бункере удалось спасти благодаря Минину и Пожарскому, которые встали на защиту, направив в сторону пробоя горячую волну воздуха. Сразу же после этого вьюга отступила, и температура здесь нормализовалась, насколько это было возможно. «Дима, ты как, Минин с Пожарским?» Толя и остальные направились ко мне. «Жить буду», — ответил я. «А во!» Минин выпучил глаза, когда увидел тварь. «Кого ты к нам притащил?» «Кажется, новый мир — весьма опасное место», — сделал вывод Пожарский, глядя на клыкастую морду твари. «Я должен взять у нее образцы». Толя тут же засуетился, доставая ножовку. «Сначала спилю рог, а парень зря времени не теряет», — Минин засмеялся. Здоровенный рогатый и крайне волосатый зверь, похожий на снежного человека, лежал на полу, а мы стояли вокруг и рассуждали на тему того, что я увидел внутри. «Там идет настоящая битва», — пояснил я. «Какие-то ледяные существа, похожие на нас, дерутся с этими тварями на равных. Если мы вмешаемся, лучше подумай, что будет, если не вмешаемся», — Тамерлан указал на таймер. «Время как песок, постоянно ускользает из рук. Если ты хочешь завершить начатое, знаю, но это не проблема», — я усмехнулся. «К тому же мы не сможем преодолеть бушующую там бурю. Не знаю, искусственная она или нет, но видимость там нулевая». «Хра-ар-хра-ар!» Донесся до нас воинственный рык ледяного демона. Тварь стояла на границе пробоя и оглядывалась по сторонам в поисках противников. Увидев нас, она еще раз зарычала и, замахнувшись ледяной дубиной, стукнула ею об пол, с легкостью превратив его в каменную крошку. «Ра-а-а!» Вильди приземлился рядом с ней и мощным ударом когтей снес гадине бочину вместе с шерстью. К кровь и кишки чуть до нас не долетели. Тварь явно не ожидала столь подлой атаки, но, с другой стороны, а чего она хотела? У нас и свои машины смерти имелись на подобный случай. Второй удар пришелся гадине прямо в сердце. Вильди решил покрасоваться и буквально вырвал у нее сердце, а потом начал его жрать. Никто даже слова сказать не успел, а тварь уже упала замертво. «Вильди, какого фига?» Возмутился я вслух. «Он вызвал самого сильного из нас на бой», — спокойно ответил зверь. «Вот я и прикончил его, как подобает повелителю. А сердце я должен съесть в качестве награды». Довольно облизнулся он и, присев рядом, вогнал когти в грудь. «Кажется, ты хотел стать сильнее?» Он выдернул из трупа мешочек с концентратом. «Он твой». С этими словами Вильди легко и непринужденно бросил в мою сторону мешочек с концентратом. «Ну как мешочек? Мне пришлось ловить его двумя руками. Вот же гад! Как только я его поймал, меня обдало остатками свежей крови. Ешь!» — выкрикнул он. «Тут он прав», — согласился Тамерлан. «Чем быстрее ты научишься усваивать такие количества концентрата, тем быстрее станешь сильнее». «Что значит научишься усваивать?» — удивился я. «Разве он не сам усваивается? Что за бред?» Тамерлан хохотнул. «Ты сейчас в руках держишь буквально строительный материал своего энергетического сосуда. Если ты будешь каждый раз ждать, когда он сам усвоится, то и до конца жизни нас не догонишь». Внезапно я понял, что ничего не понял. Вернее сказать, у меня сложилось такое впечатление, что я до этого неправильно употреблял концентрат, но ведь я повторял за остальными. «Мне понадобятся дополнительные объяснения», — проворчал я, собирая всю кровь вокруг даром магии крови. «Толя, тебе бы сюда колбы. Петр, организуй нашему другу отряд алхимиков. Ты бы лучше создал Министерство науки», — предложил он, «и тогда бы они сейчас сами организовались». «Хорошая идея», — я взглянул на друга. «Толя, теперь ты министр науки, поздравляю, теперь обратись к коллегам за помощью». Петр к такому повороту событий не был готов, ведь Толя сразу же попросил его организовать ему из военных отряд алхимиков, а лучше два. «Что дальше?» — спросил у меня великий охотник. «Будем входить?» «Обязательно», — я ухмыльнулся. «Но сперва я приказал сделать несколько залпов из пушек улучшенными снарядами в пробой. Пошли они в жопу со своими воинами. Проблема заключалась в том, что твари, которые там находились, и воины, которые их атаковали, сразу же после хорошей драки направятся к нам. Зачем давать им передышку или же возможность напасть первыми? А свой план я смогу реализовать в любой момент». Было весьма странно наблюдать, как грохотали пушки. Мы обстреливали из них пробой с разных ракурсов, под разным углом и на разное расстояние. Мне хотелось, чтобы все ублюдки, что там сейчас воевали, сдриснули куда подальше от пробоя и больше туда не появлялись. Надеюсь, они усвоят урок. А если нет, я начну заряжать пушки снарядами Сэнши, и тогда им будет полный трындец. Летающая крепость, где-то под Смоленском, кабинет императора. «Ваше Величество», в кабинет императора без стука заглянул Эраст. «Вызывали?» «Вызывал», император кивнул и указал на кресло напротив себя. «Садись, я хочу разобраться в донесениях, что получил на днях». «Как будет угодно, Ваше Величество», Эраст закрыл за собой дверь и уселся в кресло. Раньше здесь стоял неудобный стул, но в последнее время к императору зачастил сын. Удивительно, но беда, как выяснилось, серьезно их сблизила. Собственно, кресло здесь установили исключительно для цесаревича, и это не ускользнуло от советника. «Ваше Величество, с чего вы хотите начать?» Поерзав на мягком кресле, спросил Эраст. «Да вот», император бросил на край стола бумагу, «судя по отчету их тайной канцелярии, к нам скоро прилетят уникальные снаряды», пояснил он. «Как думаешь, они и правда смогут переломить ход боя?» Эраст ничего не ответил. Он взял бумагу в руки и начал изучать текст, в котором докладчик ссылался на слова черного егеря. «Интересно», советник отложил бумагу, «лично у меня нет в этом никаких сомнений». «Даже так», император удивился, «ты настолько доверяешь словам пацана, на все 100%, советник улыбнулся, «Ваше Величество, возможно, вы забыли, какой у меня дар». «Не забыл», император нахмурился, «мне хотелось услышать подтверждение от тебя лично, и я его получил. Если мощь этих снарядов так сильна, то у флота противника не будет и шанса». «Ваше Величество, я бы не спешил с такими выводами», советник возразил, «не думаю, что сейчас стоит давать подобные обещания нашей знати. Согласен, если что-то пойдет не так, Они мне руку отгрызут, а может и сразу две. Император задумался. Назначение донского губернатором новой области и так стоило мне многих политических очков. Многие оказались недовольны, жалея получить этот пост. Политика – сложная штука, согласился советник. Если они так недовольны вашим решением, пусть попробуют перейти мальчику дорогу. Я тебя никак не пойму, император усмехнулся. То ты ему полностью доверяешь в таких серьезных моментах, то ты желаешь ему смерти. Ваше Величество, советник улыбнулся еще шире. Мальчик с каждым днем становится все сильнее и сильнее. Он уже не тот стигма, каким вы его помните. Он уверенно шагает вперед, обрастает влиянием и друзьями, а еще к нему проявили интерес боги. Ты сказал боги? Император удивился, откуда тебе это известно? Какие именно? Ваше Величество, пока клубок слишком сильно запутан, и я не могу ничего толком сказать, пояснил советник. Знаю лишь то, что и он, и мы, и наши европейские коллеги втянуты в очень серьезную игру, которая может выйти нашему миру боком. Ты должен узнать абсолютно все. Я жду доклад по каждому событию. Император нахмурился. Ваше Величество, будьте уверены, я каждый день собираю крупицы информации, но до полной картины, увы, нам еще далеко. Могу я задать вопрос? Конечно, император кивнул. Как продвигается зачистка Москвы? Советник решил перевести разговор в другую тему. Возможно, нашим освободителям нужна помощь. Продвигается, но не так быстро, как хотелось бы, отмахнулся от него император. С подобными вопросами к Потемкину приставай или Николаю. Как будет угодно, советник поклонился. Я могу идти, иди и не забудь про богов, выкрикнул вдогонку император. Как только советник покинул кабинет, император задумался. Мелкий паршивец здесь его обскакал. Но дело даже не в ревности, которую он испытал, услышав про богов. Император и сам понимал, что вокруг него в последнее время начали твориться непонятные и иногда необъяснимые события. Например, откуда у европейских коллег появились столь сильные твари? Почему на востоке империи активизировалось так много террористических групп? Почему Китайская империя задумала экспансию именно сейчас? Так много почему? И тут самый раз в открытую намекнул, что против Российской империи ведется непонятная игра, которую затеяли далеко не люди. Это многое объясняло, но вопросов меньше не становилось. Император вздохнул. Если снаряды, которые достал Дмитрий, действительно так хороши, ему придется выдать парню высшую награду. Впрочем, он и без снарядов давно ее заслужил. Глава 3. Мы палили из пушек около получаса, заливая всю местность вокруг пробоя огнем. Возможно, я поступил слишком жестоко и недальновидно по отношению к аборигенам, но что-то мне подсказывало, что ни те, ни другие нам рады не будут. Твари с белоснежной растительностью на теле и мощными рогами я решил назвать снежными демонами. Название им полностью подходило, здоровые, свирепые хищники. Возможно, они относятся к теплокровным тварям, но это не точно. Хотя, Толя, я подозвал друга, что можешь сказать о тварях? Теплокровные, ты будешь удивлен, но нет, Толя улыбнулся, на 100% хладнокровные. Их тела подстраиваются под окружающую среду. Подожди, а как это возможно, если там температура за минус 50, удивился я, да я там чуть не сдох на несколько секунд, проведенных без артефакта защиты. Не знаю, но кровь, которую я взял для анализа, показала температуру минус 29, он пожал плечами, видимо, это врожденный дар. Врожденный дар, я хмыкнул, интересно, но это объясняет причины, по которым их кровь не замерзла. Когда я ел сердце этого зверя, Вильди указал на труп второго снежного демона, оно было очень холодным, я бы даже сказал ледяным. Было непросто, но я справился. Ну ты даешь, я усмехнулся, а мог бы просто подогреть его магией, ну или на мангале, тебе не понять, фыркнул он, демон сам выбрал свою судьбу, и я бесконечно уважаю его выбор. Возможно, ты и прав, я не стал спорить, Толь, заметил что-то еще, сложно сказать, это же другой мир, Толь развел руками, в нем все по-другому, но в этом вся прелесть. Возьмем рога, взяв в руки рог, он повернулся ко мне, в нашем мире рога состоят из двух составляющих, креатина, который является внешней оболочкой рога, и костного ядра, которое, в свою очередь, является отростком черепной кости и заполняет внутреннюю часть. Подробности и пропорции я опущу, сейчас это не важно, ведь этот рог кристаллический. Он не только ничего общего с рогами наших животных не имеет, но еще и обладает энергетическим запасом, добавил я. «Верно». Толя удивился. «Как ты узнал?» «Догадался», — я улыбнулся другу. «Ты же сам сказал, что он кристаллический, вот я и подумал, что эти твари могли накапливать в них свою энергию». «Ну, судя по всему, так оно и есть», — согласился Толя. «Можно сказать, что они выступают у них в роли хранилищ, ценные штуки». «Ценные», — согласился я. «Надо бы к ним охрану приставить», — отвечая Толе, я немного, но слукавил в плане того, что сам догадался. «Конечно же, я все видел через радар. В новом мире информация на радаре показалась мне весьма странной, поэтому я не стал делать поспешных выводов. Да и как их можно было сделать, когда я видел непривычные вишневые точки, которые должны были обозначать твари в привычном мне виде, а сразу две в виде рогов? Получается, что у твари нет огромного внутреннего сосуда, зато есть внешние в виде рогов. Что же касалось мешочка с концентратом, то здесь ничего не изменилось. Энергия проходила, как обычно, по всему телу, а значит и через сердце, от которого шел канал к мешочку. Здесь все по стандарту». Вспомнив слова Тамерлана про мешочек с концентратом, я наконец-то решился. Каким образом я должен был выпить содержимое мешочка, он не сказал, даже после того, как я еще раз спросил. Буркнул что-то вроде: «Сам должен найти способ, и все на этом». Вильди лишь усмехнулся. «Не хотят говорить, ну и хрен с ними, сам справлюсь». Я создал ледяное лезвие и, сделав небольшой надрез, начал втягивать в себя густую жидкость. Не сказал бы, что она была мне противна. Мой желудок моментально ощутил тепло, которое начало распространяться по всему телу. Не знаю, на что я рассчитывал, но кроме тепла, я ничего не почувствовал. Мой желудок постепенно насыщался концентратом, а мешочек едва приспустился. Если так и дальше дело пойдет, то я его буду пить несколько дней, на завтрак, обед и ужин. Должен же быть способ, а ведь он у меня есть. Когда я вспомнил про дар повышенного метаболизма с сияющей руной, чуть не подавился концентратом. Откопав его в сумке, я перекинул дар в коллекционера и сразу же активировал. К моему удивлению, концентрат буквально ворвался в мой организм. Если раньше он просто проходил по вене и так пробирался в самые дальние уголки тела, то теперь желудок оказался в эпицентре событий. Из него концентрат побежал сразу во все стороны, и я почувствовал не просто прилив сил, я стал вершиной этой силы. Невероятное, непередаваемое ощущение легкости. «Смотри, кажется, он все понял с первого раза», — Тамерлан цыкнул. «Повезло», — фыркнул Вильди. А я стоял как дурак и улыбился на них с довольной рожей. Мне сейчас было плевать на все и на всех. Не то, чтобы я себя не контролировал. Нет, просто я был рад происходящим у меня в организме процессам. Я буквально чувствовал, как мои энергетические каналы стали шире, не намного, конечно, но все же. В итоге Тамерлан оказался абсолютно прав. Если я буду поглощать концентрат в таком виде, то смогу очень быстро добраться до Омеги, а там и до Дельты недалеко. Увы, но даже с таким даром мне понадобится время, чтобы усвоить такое количество концентрата. Я решил не терять просто так время и продолжить нашу экспансию в другой мир. «Ну, кто смелый?» — спросил я. Вопрос был риторическим, потому что кроме Тамерлана и Вильди я туда никого не пущу. Твари достаточно сильны, чтобы отправить на тот свет любого из моих подчиненных. Но и здесь у меня был вариант. Три стальных паука все еще ждали своего выхода. Пока мы летели к бункеру, я уже проделал подготовительную работу и установил с ними связь. Приручить свирепых тварей оказалось очень просто. Все они уже прилично ослабли. Оно и понятно, ведь все это время мы держали их в одном из хранилищ без пищи. Но теперь, как только я скинул им образ сочной туши снежного демона, они потрусили к нам на огромной скорости. Хорошо, что я додумался спустить их в бункер. Не удивлюсь, если бы они от нетерпения сиганули вниз прямо с катера. Твари впились в свежую тушу, вырывая из нее куски плоти. Эти паучки, судя по всему, жрали абсолютно все. «Они стальные», — удивился Тамерлан. «А то», — я улыбнулся, глядя на процесс насыщения. «Толя, вот тебе еще одна интересная загадка. Как они передвигаются, как поглощают пищу, какие у них органы задействованы и, главное, как можно использовать паутину», — выдал задание я. «Что-то мне подсказывает, что мы бы могли наладить производство. Возьмусь за дело, как только доберусь до склада», — отозвался он. «Ты, главное, близко к ним не подходи», — я указал на прожорливых тварей. «Смотри, что вытворяют». «Вижу», — Толя нервно улыбнулся. Полного насыщения ждать не стали, твари и так прилично обглодали труп, зато то ли будет легче добраться до костей. Идем только мы, я указал на Тамерлана и Вильди, активировать защиту от холода лучше здесь. Я свою и вовсе не отключал. Присосавшись к мешочку с концентратом, я направился в окружении пауков к пробою. Хорошо, что дар царя зверей действовал по ментальной связи. Было бы забавно, если бы я потерял контроль над Вильди. Второй раз он точно не ошибется. Прихлопнет меня за секунду, и тогда его уже никто не остановит. Да и с пауками опять бодаться придется. Тамерлан, сначала ты, приказал я, заходишь, удивляешься и ждешь Вильди. Понял, он ухмыльнулся. Ага, будет он ждать. Как же, я его вперед пустил исключительно из-за зверя, что-то вроде нашей страховки. Вильди, пошел, приказал я, и зверь перешел на ту сторону пробоя. Остался я вместе с пауками. Синхронно шагнув в пробой, мне в лицо тут же ударил шквальный ветер. У меня сложилось такое впечатление, что здесь ничего не изменилось. Да и в честь чего, ну постреляли мы из пушек, а дальше что? Даже если мы оставили здесь пламенное приветствие, метель уже давно похоронила все следы. Я не чувствую движущихся объектов, поделился выводами Тамерлан. И правда, на этот раз я обратился к радару и не заметил никого на расстоянии 280 метров. А во, радиус радара вырос на 15 метров. Все благодаря одному пакету с концентратом и этому полупустому мешку. Слотов в коллекционере тоже добавилось. Теперь их было 36. Отличное начало. Интересно, сколько я получу процентов к уровню, если сейчас 16. Зафиксировав показатели, я приказал стальным паукам двигаться в разные стороны. Чисто теоретически с ними ничего случиться не должно. Они же стальные. Да, холод мог их замедлить и даже раскрошить, но для этого здесь должны были быть экстремальные температуры. Я взглянул на Тамерлана и Вильди, которые так же, как и я, превратились в куски льда. Они оба пытались укрыться руками от ледяной крошки, но получалось плохо. Тамерлану в итоге это надоело. Он хлопнул в ладоши и создал вокруг нас энергетический барьер, который больше не пропускал внутрь вьюгу. Однако, хмыкнул я, а ты не мог бы сделать его на несколько километров? Нам бы не помешал обзор. Хорошая идея, он взмахнул рукой, и энергетический барьер превратился в огромный купол. Невероятно, только и смог выдавить я из себя. Когда предлагал, не думал, что он на такое способен. А теперь мы увидели заснеженную равнину с множеством бугров. Нетрудно догадаться, что этими буграми выступали поверженные твари. Овраги от наших выстрелов тоже нашлись, но гораздо дальше. Вьюга еще не успела занести их. Один паук так спешил разведать обстановку, что оступился и полетел кубарем в воронку, которая оказалась частично заполнена водой. На поверхности уже успел образоваться лед, но какой толщины он там ни был, стальной паук проломит его без проблем. Податливая почва, похожая на глину, очень быстро засосала бедолагу в себя. Я закатил глаза. Не успели появиться в новом мире, а уже минус один. Вильди, убери снег, сдуй его, растопи, приказал я, делай что хочешь, но избавься от него, я хочу взглянуть на трупы. Сам же я полетел вызволять паучка из воронки. Терять редкого и весьма полезного зверя я не собирался. Видимо, без Марты и Берты здесь не обойтись. Что же, пусть будет так. Я отменил задание остальным паукам и приказал им вернуться на базу. Раз не получилось сделать из них разведку, будут у меня охранять периметр. Пусть плетут сигнальную паутину на случай непредвиденных гостей. Пока я вытаскивал паучка при помощи дара магических конструкций и волшебных нитей, не сразу заметил, что в куполе стало гораздо теплее. Выходит, Вильди решил растопить весь снег. Поднявшись на сотню метров в небо, я окинул взглядом поле боя. Снег, который намела вьюга, начал активно таять, оголяя туши тварей. Так, я и думал, их здесь сотни. Не думал, что поле боя будет больше, чем периметр энергетического купола. Кажется, мы и правда вмешались в крутой замес. Существа, с которыми дрались снежные демоны, показались чуть позже. Все-таки они были на порядок меньше. Я приземлился у одного такого. Ледяные, нахмурившись, я притронулся к броне существа. Удивительно, но абсолютно все, что на нем находилось, состояло из льда. Я бы даже сказал, что это было больше прискорбно, чем удивительно, ведь поживиться с них было нечем. Радар предательски молчал. Лишь рога тварей, рассыпанные по радиусу моего радара, давали надежду на прибыль. Захватив волшебными нитями ледяного, я направил его к пробою, чтобы показать остальным. Вот про них я вам и говорил, сбросив тело вниз, сказал я. Тело грохнулось вниз и разбилось на множество ледяных кусков. Упс, не учел, что земля по-прежнему была промерзшей, добавил я. Забавно, Тамерлан наступил на голову ледяного и с легкостью ее раздавил. Если они настолько хрупкие, то нам не составит труда вести с ними бой. Автоматов будет достаточно. А ведь он дело говорит. Одна пуля, и он уже не жилец. Удивляло и то, что я не обнаружил в телах энергии, словно у них ее никогда и не было. Развернувшись, я полетел за новым трупом, чтобы оттащить его то ли и заодно позвать на охоту кошек. «Толя!» — выкрикнул я, залетев в пробой с новым трупом. «Лови!» Собственно, я ледяного уже не удерживал. Он сам проскользил к укреплениям, у которых работал друг. «Господи!» — заголосил Толя, стоило ледяному остановиться. «Он же полностью промерз. Что это за магия? Такая же, как и у тебя». «Нет, это существо уже было таким», — сказал я, подлетев к трупу. «Я видел одного живого с трезубцем. Способ передвижения у них тоже интересный. Они буквально рассыпаются в ледяную крошку и летят вместе с вьюгой дальше». «Рассыпаются?» — Толя почесал лоб. «А этот почему не рассыпался? А мне откуда знать? Может, не успел перед смертью?» — пожал я плечами. «Воин, которого я принес, умер от мощного удара по плечу дубиной. Ему буквально снесли часть тела. Там таких полно валяется, и все они не рассыпались после смерти», — пояснил я. «Будем выяснять», — задумчиво сообщил Толя. «Марта, Берта, ваш выход», — приказал я по ментальной связи. «Артефакты с защитой от холода уже висели у них на шеях, так что я был спокоен. Более того, я на всякий случай собрал им в амулет еще и стандартный набор даров, вплоть до маскировки с радужной руной. Да, девочки и сами по себе были достаточно сильны, но так мне будет гораздо спокойнее». Вернувшись в новый мир, я выдал им простое задание – отыскать лагерь снежных демонов и ледяных. «Никаких драк или убийств», – приказал я. «Твари используют в качестве оружия лед, и я не знаю, на что они способны. Сам мир невероятно суровый. Стоит вам выйти за пределы энергетического купола, который создал Тамерлан, и погода резко ухудшится. Марта, правда, мило», – Берта хохотнула. «Человек заботится о нас». «Ага, я сохраню этот момент в своем сердце», — хихикнула Марта в ответ. «Девчонки, я пригрозила им пальцем. Будете издеваться, и я отдам вас на перевоспитание Вильди». «Вильди», — Берта чихнула. «Быстро же ты его одомашнил». «Сестра, ты только не вздумай сказать об этом здоровяку», — посоветовала Марта. «А то у тебя от него котята появится раньше, чем ты в следующий раз чихнешь. Причем ты узнаешь об этом в последнюю очередь». «Ну и шуточки у тебя, сестра», — фыркнула Берта. «Ты же знаешь, что мы несовместимы». Я закатил глаза, подобные разговоры меня никак не интересовали. «Кто там с кем совместимый в каких позах? Тьфу!» Я помотал головой. «Ну вас нафиг, брысь работать!» — рыкнул я, и кошки, разделившись, бросились в разные стороны. «Так бы сразу», — проворчал я. «Нужна помощь», — Вильди взглянул на удаляющуюся Берту. «Вы несовместимы», — отмахнулся я от него. «Что, о чем ты?» — Вильди нахмурился. «Забей, сказал же», — вновь проворчал я. «Сейчас сюда перейдут строители и начнут создавать форт», — предупредил я его. «Нужно сделать так, чтобы ни одна волосинка не упала с их голов. Справишься, за волосы отвечать не буду». Сразу же отказался он. «Вот если руки там или ноги. Хорошо, главное, чтобы они все остались в живых. Ладно, я изменил приказ». «Стоп», — сказал я, выпучив глаза на Вильди. «А куда подевался твой рабский ошейник?» «Действительно», — Вильди и сам оказался удивлен. Он начал трогать лапами свою шею, не веря в его исчезновение. «Я же поспешил обратно к пробою. Если искать артефакт, то только там. Приходилось использовать струю адского пламени, чтобы растопить окончательно весь снег у пробоя. Нашелся, я поднял с земли половинки рабского ошейника. Выходит, что магия теряет свою силу при переходе в новый мир. Здорово, правда?» Вильди заметно повеселел. «Теперь Любан не сможет достать меня. Это отличные новости», — согласился я. «На самом деле, я тоже был рад. Теперь у нас появился безотказный вариант по снятию столь ублюдского артефакта». В памяти всплыли крайне неприятные моменты с убийством аристократов. Даже врагу такого не пожелаешь. Хотя нет, парочку я бы прикончил с особым пристрастием, они того заслужили. «Шухер!» — выкрикнул Тамерлан, указывая пальцем на снежную бурю, что неслась прямиком к нам. Глава 4. «Нам крупно повезло, что Тамерлан почувствовал прорыв энергетического купола. И еще больше повезло, что этот купол был с таким большим радиусом. Буря, что неслась к нам, по сравнению с той, что находилась за пределами энергетического купола, была не слишком впечатлительной. Ей можно было бы сравнить с сотней всадников, которые неслись на тебя по пыльной дороге. Вот только всадниками здесь и не пахло. Я врубил пятикратное увеличение и увидел странную картину. Буря, в которой мелькали человеческие лица, ледяные доспехи и оружие. Действовали они как один полноценный организм, то появляясь, то исчезая с передовой. «Ледяные», — сообщил я остальным и побежал обратно в пробой. Я мигом. Чуть-чуть не успели подготовиться. Обидно, но ничего не поделаешь, придется исходить из текущих реалий. Выскочив из пробоя, я побежал к ближайшей пушке с расчетом. Всех перетащить в пробой прямо сейчас я не мог. «За мной», — приказал я солдатам. Шлепнув в пушку удар уменьшения веса, потащил ее за собой в пробой. Остальным приготовиться к атаке. Парни не растерялись, подхватив ящик со снарядами, они побежали следом. Остальные закопошились, как муравьи. Я начал искать глазами Толю, но тот уже успел оттащить трупы тварей за позиции. Отлично, не придется беспокоиться еще и о нем. Когда я перетащил пушку через пробой, буря с ледяными уже преодолела половину пути до нас. Далеко пушку тащить я не стал, какой в этом смысл? Раздав солдатам амулеты с даром защиты от холода, я приказал целиться в бурю, которая продолжала приближаться. Также предупредил, чтобы бросали все, если энергетический купол перестанет работать. Хрен с ней с пушкой, жизни дороже, заодно предупредят тех, кто на той стороне. «Тамерлан, ты нас прикрываешь», — приказал я великому охотнику. «Нельзя допустить, чтобы энергетический купол исчез. Не забывай, что энергия на его поддержание у меня не вечна, нужна подпитка», — предупредил меня он. «Этого хватит», — я вытащил мешочек с концентратом, который так и не успел допить. «Не знаю, но это лучше, чем ничего», — Тамерлан ухватился за него и практически залпом выпил. «Мне стало немного грустно, но не из-за того, что я отдал Тамерлану концентрат, а потому, что у меня есть армия, сильные воины, а я не могу их обеспечить энергией». Тамерлан правильно сказал, энергия рано или поздно закончится. Что будет, если нам не дадут передышки? Что будет, если она прямо сейчас закончится? Пока Тамерлан показывал фокусы с вместительностью своего желудка, я прикинул, что бы мог в этом случае предпринять. В первую очередь мы бы могли использовать рога снежных демонов. Я окинул взглядом поле боя и пришел к выводу, что здесь их не меньше сотни. Это без учета тех, кто находился за пределами. «Тамерлан», я обратился к довольному охотнику, сокращая энергетический купол до 1 километра. «Хорошая идея», он хлопнул в ладоши, и надвигающаяся на нас буря ледяных скрылась из виду за ее пределами. «Вильди, тебя это тоже касается», выкрикнул я. «Сокращай радиус действия своей магии и повысь температуру в 2 раза. Устроим ублюдкам теплый прием». «Принял», спокойно ответил Вильди и выставил вперед руки. «Мне бы тоже подзарядиться». «Вот хорек», увидел Тамерлана и моментально воспользовался ситуацией. «Хотел бы я так сказать», подумал я, «но мой радар не даст им соврать». Тамерлан остался без глушилки, и теперь я прекрасно видел его энергетический силуэт. Сейчас он израсходовал около 5% энергии. «Много, очень много, и это полностью моя вина. Захотел посмотреть, что там за вьюгой». «Посмотрел, а теперь распишитесь и оплатите счет». Я пристально разглядывал его энергетический силуэт и заметил, как концентрат, находящийся в желудке, рассредоточился по энергетическим каналам. Жесть. Он рассосался буквально за минуту, и вся энергия, заключенная в нем, попала через эти самые каналы в энергетический сосуд. Увы, но чудо не случилось. Мешочек с концентратом, доставшийся нам от снежного демона, принес ему не больше 0,1%. Мне оставалось лишь удивляться. Мой желудок все еще переваривал концентрат, и неизвестно, сколько он еще будет это делать. С другой стороны, я был сыт, полон энергии и сил, что тоже было немаловажно. Взглянув на бурю ледяных воинов, я задумался. Может, попробовать с ними поговорить? А как? Просто подойти и посмотреть, что будет. Единственный способ поговорить с ними, который я знал, включал в себя пленение живого существа с последующей попыткой внедриться к нему в голову. Да, приручить, возможно, у меня его и не получится, но, как показывает практика, все бывает в первый раз. Я взглянул на Вильди, который таки подчинился дару. Правда, что-то мне подсказывало, что всему виной звериная основа, а с другой стороны, слона этот номер тоже прошел, но она мне так и не подчинилась. Может, я просто не додавил ее, целься, выкрикнул я расчету, и солдаты сразу же засуетились, проверяя наводку. Готовься, вновь выкрикнул я, подняв руку вверх. Пожалуй, смысла вставать на пути катка, который несется на тебя с максимальной скоростью, не стоит. Сначала мы их поприветствуем, посмотрим, что случится дальше, и уже потом будем думать. Огонь! Выкрикнул я, резко махнув рукой. Всегда мечтал это сделать. Выстрел из пушки не заставил себя долго ждать. Раскаленный снаряд преодолел 500 метров, которые оставались до бури, за какие-то доли секунды, после чего прогремел взрыв, разорвавший фронт ледяной бури. «Гадство!» — прорычал я. «Заряжай!» — прокричал командир расчета, который уже и без меня понял, что снаряд пролетел сквозь бурю и взорвался где-то позади нее. Огромный огненный столб пламени начал подниматься к небу. Когда он достал до купола, пламя и дым начали расползаться в разные стороны, лишь частично прорываясь через него наружу. Я смотрел за результатом с некоторым удивлением. Купол оказался плотным, но не настолько, чтобы задержать кого-либо за его пределами или же внутри. «Вильди!» — выкрикнул я, и зверь, крутанувшись вокруг себя, метнул в сторону бури воздушное лезвие, которое начало удлиняться. Иногда вместо тысячи слов достаточно одного мыслеобраза. Я просто перекинул ему в сознание картину, которую видел вчера ночью в лесу, когда он срубил все деревья вокруг. Понимание оказалось стопроцентным. Пожалуй, возьму на вооружение в будущем. Воздушное лезвие врезалось в бурю и оставляло после себя завихрение ледяной крошки. И вновь неудача. Какого черта происходит? Как же тогда ледяные демоны крушили этих гадов? Я на секунду завис, обмозговывая дальнейшие действия, а потом начал создавать энергетическое копье. Пока создавал, перекинул мыслеобраз с огненной стеной, которую сотворил Тамерлан, когда уничтожал армию осквернителей. Еще один эффективный вариант, который может сработать. Все-таки все они состоят из льда. Параллельно с этим я выставил в 50 метрах от нас стальных пауков. Посмотрим, как они справятся с бешеными кусками стали. К тому же это отличная возможность их замедлить. Огонь! Выкрикнул командир расчета, и еще один раскаленный снаряд вылетел в поисках своей добычи. На этот раз они взяли на упреждение. 300-метровый рубеж был преодолен невероятно быстро. Я едва успел моргнуть, а перед бурей уже вырос огненный гриб, который устремился к черному небу. «Есть попадание!» — выкрикнул командир.